Да, Ши вздрогнул от шока и вдруг кое-что придумал. Он внезапно уставился на Хуайжаумую вдали и усмехнулся. Неудивительно, что Суюн может атаковать так яростно. Оказывается, мисс Хуайжау дала ему пилюли высшего качества. Разве это честно? Вы сражаетесь с Суюном со своим культивированием шестого ранга духовного мастера и говорите о справедливости? Кроме того, речи о том, что принимать пилюли нельзя, не было, когда мы назначали встречу. Да и сейчас, вы сами приняли пилюлю первым, что вы можете об этом сказать? Если бы Суюн не принес никаких пилюль, было бы это нечестно. Теперь, когда его пилюли оказались лучше вашей, вы начинаете жаловаться. Стыдно смотреть, равнодушно сказала Хуайжаумуюй. Она не могла не покачать головой, ее глаза вспыхнули от презрения. Она вела себя так, как будто он и не был мастером секты. Хэмэф, я слишком ленив, чтобы ругаться с тобой. Он уставился на Суюна с убийственным намерением и зарычал. Суюн, я дал тебе 10 ходов. Теперь, я буду серьезен. Глава 469. Проигравший. Суюн был серьезен с самого начала боя. Да, Ши сказал эти слова только что, потому что теперь он начнет сопротивляться. Конечно, ему придется непросто. Однако Суюн проявил инициативу. Положение Даши было не из лучших, и даже если он начнет контратаковать, Суюн не боялся его. «Я дам тебе вкусить моей знаменитой техники, Божий клинок». Даши выпустил рев гнева, и духовная ци вокруг его тела внезапно взлетела, словно в гигантском воздушном шаре пробили 1000 дыр. Ци как безумная рассеивалась во всех направлениях. Ци, которая вышла из его тела, не распространялась по окрестностям, она больше походила на живое существо, сходящееся на клинке в руке Даши. В одно мгновение клинок стал беспокойным, и лезвие клинка претерпело огромные изменения. Еще несколько минут назад он был мертвым деревом, но теперь он превратился в возвышающееся пышущее жизнью дерево. Даши сделал шаг вперед и направил клинок на Суюна. Одна атака, но на этот раз он выпустил 1000 теней клинка. 1000 атак, даже если Суюн активирует технику меча божественного ветра. Даши был лидером секты быстрого клинка. Несмотря на то, что Суюн культивировал технику меча божественного ветра, она была намного выше быстрого клинка противника. Однако Суюн уступал в аспекте домена. Даже если он и осмыслил технику меча божественного ветра в сердце Наньгуна, он был лишь знаком с положениями домена. Даже если глубокое искусство уже созрело, этого было еще недостаточно. Суюн был знаком с техникой меча божественного ветра, а Даши имел четкое представление о своей технике быстрого клинка и полностью постиг ее. Это и было преимуществом Даши, преимущество во времени. Даже если Суюн пошел бы некими обходными путями, он не смог бы догнать. Человек, который культивировал 10 лет, был намного лучше, чем человек, который внезапно завладел 10 годами культивирования, потому что последний не понимал трудности и горечь первого. Просто, эта угрожающая 1000 теней клинка надвигалась, но Суюн чувствовал, что с ним ничего не случится. Он бросился вперед, поднимая свой меч, как дракон, указывая на клинок и давая понять движениями, что атакует. Когда Даши увидел действия Суюна, его сердце начало воспламеняться. Суюн явно намеревался сразиться с ним в открытом бою. Слишком высокомерно. Думал ли он, что он может противостоять его быстрому клинку? «Я порежу тебя на куски, сосунок!» Даши пронзительно взревел. Они больше не думал о пощаде и сосредоточил всю мощь на быстром клинке в своих руках. В одно мгновение клинок стал быстрее, свирепее, сильнее. Зная силу Суюна, Даши был уверен, что противник не в состоянии уничтожить его. Хуайжаумуюй напрягла губы, и в ее глазах мелькнуло беспокойство. Ученики секты быстрого клинка были взволнованы. Они никогда не забудут такой блестящий удар. Кажется, победа лидера определена. Да, несколько из них уставились на Суюна и вздохнули. Они знали, как быстро клинок. Они знали, что мастерство Даши было ужасающим. Даже они сами никогда не смогли бы принять этот шаг. Однако, в тот момент, когда все подумали, что этот ход определит исход битвы, произошло кое-что неожиданное. Суюн внезапно поднял левую руку и достал флаг. Фух, серый свет резко окутал его тело. Острый клинок ударился в воздушный щит. Как бы ни ужасала сила этого клинка, он не мог сломать воздушный щит. Что? Зрители были поражены. Магические сокровища, глаза Даши округлились от шока. Он знал свою собственную силу уничтожения. Даже обычный духовный император не смог бы легко принять этот шаг. Тем не менее, Магическое сокровище Суюна не только смогло отбить атаку, но и осталось полностью неповрежденным. «Вы проиграли», — Суюн прокричал низким голосом. Он внезапно убрал свое имперское оружие и взмахнул мечом малой крови. Тот же трюк, с тысячей ударов мечом. Тень меча двигалась, как падающая в ночном небе звезда, проходя через Даоши. Его тело пронзило мечом. Закончив трюк, Суюн остановился и отступил. Он вздохнул с облегчением и спокойно посмотрел на Даоши. Даоши был похож на статую. Он молча стоял на месте, и через несколько секунд из его тела вырвалось большое количество крови. Его тело задрожало, и его ци остановилось, а внутренние органы были повреждены. Острая боль заставила Даоши потерять сознание. Игра была окончена. Даоши проиграл. Никто не ожидал, что лидер секты Быстрого Клинка будет побежден так быстро и таким жалким образом. Причина того была проста. Даоши недооценил врага. Он и подумать не мог, что Суюн будет иметь при себе магическое снаряжение, которое было почти непобедимым. Это был императорский предмет 7-го уровня. Императорский предмет был важным сокровищем. В центре территории Цзюйсинь было только несколько культиваторов, которые могли использовать магическое оружие, а с имперским орудием их жизнь была бы вне опасности. Даже в Бэйне было не так много людей с такими предметами. Кто-то вроде Суюна, который имел при себе императорский предмет 7-го уровня, был практически сказочным персонажем. Защитный императорский предмет 7-го уровня, вероятно, принадлежал духовному мастеру. Никакой ранг не мог уничтожить его. Ученик секты Быстрого Клинка поднял Даоши и влил ци в его тело. Он успокоил хаос в теле Даоши, в то время как другие вынимали таблетки и предлагали их лидеру секты. «Вы проиграли», — тихо повторил Суюн. «Согласно нашему соглашению, я отменяю претензии секты Быстрого Клинка. Я ухожу». Суюн обернулся и приготовился уйти с Хуэйжоу Муюй. «Черт возьми, стой!» В этот момент Даоши сердито встал и взревел на Суюна. «Я не убежден. Ты использовал нечестный метод, чтобы выиграть. Я не согласен с этим. Давай сразимся еще раз». «Нечестный метод?» — спросил Суюн холодным голосом. «Еще один бесполезный неудачник. Скажите мне, где же я использовал трюки? Твой магический предмет должен быть высокого уровня. Ты, должно быть, получил его от Хуайжоу Муюй. Ты победил меня только из-за помощи семьи Хуайжоу. С одними твоими способностями, ты определенно мне не противник». «Да, именно так, ты определенно мне не противник», — сердито закричал Даоши. Суюн был взбешен. «Тогда что вам нужно? Сразиться снова?» Его голос был холодным, как нож. В его глазах был намек на тьму, и в темноте сиял красный цвет. Даоши не был в хорошем состоянии, и он не заметил изменения в выражении Суюна. Он фыркнул и сказал: «Как я могу снова сразиться с тобой в моем нынешнем состоянии? Я буду отдыхать целый месяц, а затем снова сражусь с тобой. Суюн, давай сразимся через месяц. У меня нет времени, чтобы тратить его на вас, папаша». «Даоши, поражение есть поражение. Сколько еще оправданий вы найдете? Суюн, ты не смеешь согласиться? Если ты не принимаешь мое предложение, даже не думаю идти отсюда сегодня», — прорычал Даоши, и после взмаха его руки, эксперты, стоявшие за ним, вытащили тонкие клинки из-за пояса и бросились вперед. Выражение Хуайжоу Муюй внезапно резко изменилось, когда она увидела это. Она поспешно закричала: «Даоши, что вы хотите сделать? Если вы посмеете ранить Суюна, я уничтожу вашу секту. Мисс Хуайжоу, пожалуйста, простите меня. В сегодняшней решительной битве на кону стоит репутация моей секты. Суюн выиграл битву с помощью презренного трюка. Если об этом узнают, репутация моей секты будет разрушена. Что касается семьи Хуайжоу, я, Даоши, лично объясню все произошедшие в вашей семье», — холодно сказал Даоши. В конце концов, Хуайжоу Муюй не была главой семьи Хуайжоу. Он не чувствовал, что, оскорбив Хуайжоу Муюй, пострадает так же, как если бы оскорбил семью Хуайжоу. «Вы». Взгляд Хуайжоу Муюй был таким же пронзительным, как холодный клинок. Ее прекрасное лицо было похоже на кубики льда. Она стиснула зубы и сказала зловещим голосом: «Даоши, поскольку вы думаете, что семья Хуайжоу подчиняется лишь моему отцу, и я не имею права слова, секта Быстрого Клинка будет уничтожена, чем бы ни кончился сегодняшний день, я могу поклясться вам». Затем она достала странный жетон и положила его на свою ладонь. Она закрыла глаза и влила в жетон немного духовной ци, и жетон сразу же начал излучать большое количество света. Через некоторое время жетон потускнел, и Хуайжоу Муюй крикнула Суюну: «Суюн, не волнуйся, эксперты семьи Хуайжоу уже мчатся сюда, мы сможем спастись». Однако, Суюн громко рассмеялся после того, как она закончила говорить: «Спастись, не нужно, я не настолько слаб». Углы его рта скривились в странном выражении, и его глаза покрылись темной, злой аурой. Он вонзил меч алой крови, что держал в руке, в землю перед несколькими учениками секты Быстрого Клинка, затем достал со спины черный, как ночь, меч и быстро двинулся к людям из секты Быстрого Клинка. Чего он хотел? Эти люди – главные эксперты моей секты. Сила каждого из них примерно 5-го ранга духовного мастера. Насколько бы силен Су Юн не был, невозможно победить так много экспертов. Однако, произошедшее далее вышло за рамки воображения Дааши. Когда черный меч был извлечен из ножен, аура Су Юна и его домен мгновенно изменились. Холодная, безжалостная, высокомерная и страшная концепция начала покрывать гору Юйцин. Лицо Су Юна сияло жестокой улыбкой. Его глаза были полны веселья, когда он уставился на четырех людей, которые мчались к нему. Казалось, он хочет убить их. В этот момент все тело Су Юна, похоже, изменилось. Все и сразу. Су Юн направил меч к ученику, что вел за собой группу. Фух, вырвалась энергия почти тысячи мечей. Когда ученик увидел это, его сердце сжалось, и он немедленно остановил свой клинок, чтобы сопротивляться. Но когда энергия меча приблизилась к нему, она фактически превратилась в большое количество злых духов, которые набросились на него, как звери. Что? Ученик секты Быстрого Клинка не успел среагировать вовремя, и был мгновенно потрясен этим странным явлением. «Берегись!» — крикнул ему человек из-за спины. Слишком поздно. Злая душа была похожа на кузнечика, немедленно сбившего его с ног. Она начала безумно пожирать плоть и кровь. Она мгновенно поглотила эксперта из секты Быстрого Клинка. Он смог разглядеть черный меч в руке Су Юна, светящийся черным светом, и услышать странный звук, словно кто-то им лакомился. Глава 470. Воспользовался шансом. Что это? Пораженная Хуайжоу Муюй посмотрела на Су Юна и внезапно поняла, что Су Юн был каким то незнакомцем. Он полностью изменился. В этот момент и был убит духовный мастер 5-го ранга. Это потрясло всех присутствующих. Дааши был ошеломлен, потрясен до глубины души. Он не думал, что Су Юн вот так внезапно разразится такой ужасающей силой. Неужели он сдерживался, когда сражался со мной? Даже я не могу такого сделать, не так ли? Разве он не духовный мастер 1-го ранга? Почему он так силен? Какова его истинная сила? Сколько у него силы? Дааши был полностью сбит с толку. Су Юн, казалось, разрубал бамбук. Он бросился вперед и направил меч вниз. «Ссссссссс!» Пронзительные крики зла наполнили мир. Все демоны горы Юйцин хаотично затанцевали. Развернувшаяся сцена была ужасающей. Оставшиеся в живых ученики секты Быстрого Клинка не соответствовали Су Юну по силе. Они изо всех сил старались размахивать своими быстрыми клинками. Все их тела были окружены плотной духовной ци и плотными тенями клинков, пока они понемногу приближались к Су Юну. Однако, при столкновении со злой душой, тени клинков были бесполезны. Эти злые духи, похоже, не боялись оружия и прямо атаковали тела противников сквозь тени клинка. Один из экспертов секты Быстрого Клинка продержался несколько секунд, прежде чем его тело было разорвано на клочки. Ужасно. Внезапные вспышки были почти неудержимы. «Стой!» В этот момент раздался крик. Хуайжоу Муюй была слегка шокирована. Она огляделась и увидела, что ножны меча на поясе Су Юна постоянно вспыхивают. Рядом с Су Юном появился белый свет, и, когда белый свет рассеялся, на его месте появилась молодая девушка с длинными волосами. Она была одета в белые одежды, и, похоже, она хотела остановить Су Юна. Когда Су Юн услышал этот крик, его тело содрогнулось. Внезапно он как будто что-то понял, и чернота в его глазах рассеялась. Он поспешно остановился, поднял черный меч и отправил его в ножны на талии. Меч продолжал дрожать и вибрировал с гулом. Однако Су Юн проигнорировал это. Он даже не взглянул на двух оставшихся учеников секты Быстрого Клинка перед ним и, казалось, полностью сосредоточился на мече. Однако в этот момент все присутствующие, включая Хуайжоу Муюй, были ошеломлены методами Су Юна. Как посмели бы ученики секты Быстрого Клинка снова сражаться с Су Юном? Клик. Наконец, меч успокоился в ножнах. Су Юн, казалось, был освобожден от тяжелого бремени, рухнул на землю и попытался дышать. Увидев это, Хуайжоу Муюй сразу же бросилась к нему. «Суюн, ты в порядке? Что тут только что произошло?» Прошептала она. «Как и ожидалось, 10 дней усиления имеют и недостаток». Суюн выдохнул и выдавил улыбку. «Я сражался с клинком некоторое время назад, и мистическая ци в моем теле была в смятении. Фундамент моего культивирования недостаточно стабилен, и меня сильно отвлек меч. Когда меня полностью поглощает дух резни, прийти в себя не так-то просто». Суюн коснулся меча смерти, затем повернулся к девушке рядом с ним и сказал: «Спасибо, Цинъюй. Если бы ты не появилась вовремя, последствия были бы невообразимыми. При других обстоятельствах ты не был бы таким. На этот раз меч воспользовался шансом, поскольку ты тревожил свое культивирование в течение последних 10 дней». Лин Цинъюй мягко выдохнула. Она взглянула на Хуайжоу Муюй, затем посмотрела на испуганного Даоши и слегка фыркнула. Она больше ничего не сказала и превратилась в белый свет, который отправился в ножны меча. Суюн был немного смущен, когда увидел это. Почему она ушла, не сказав ни слова, хотя говорить с ней сейчас не было времени? Суюн снова достал пилюлю, что дала ему Муюй, и отправил ее в рот, а затем встал. Хотя меч смерти использовал только несколько мечей, он поглотил большую часть его духовной силы. Как только его духовная ци была бы полностью израсходована, он использовал бы свои силы, пока не исчерпал бы себя. Хотя этот меч был мечом, который Суюн получил достаточно давно, это был также меч, который Суюн никак не мог понять. Искусство безграничного меча еще не были полностью усвоены, поэтому Суюн пока не планировал обращаться к ножнам меча. В настоящее время техники меча было достаточно. Он встал, выдохнул и пошел к Даоши. Два оставшихся эксперта не смели двигаться. Они нервно посмотрели на Суюна. Суюн не сказал ни слова. Он вытащил меч алой крови и бросил на Даоши кровожадный взгляд. «Если вы хотели убить меня сегодня, тогда не вините меня в том, что я беспощаден». Когда Даоши услышал это, он запаниковал. «Суюн, что ты хочешь сделать? Это вы мне скажите». Суюн фыркнул и поднял свой меч алой крови, направив атаку на шею Даоши. Лезвие меча содрогнулось от последних сил, которые он смог собрать, чтобы сопротивляться. Однако этот меч не казался готовым перерубить шею. Данг. Даоши был тяжело ранен и насторожился еще сильнее. Его меч был выбит из рук, пролетел по воздуху и упал на землю. Что? Даоши был поражен. Тем не менее, Суюн лишь небрежно махнул рукой, и ножны меча на его спине загудели. В одно мгновение как поток вылетели 1000 летающих мечей и поднялись в небо. Затем они начали разделяться, окружая Даоши. Даоши словно оказался в гнезде шершней. Окружающая территория была заполнена летающими мечами, отчего скальпы все присутствующих людей покрылись мурашками. Когда Даоши увидел такую пугающую сцену, он понял, что у него нет сил сопротивляться. Даже если бы у него было магическое снаряжение, которое могло бы защитить его, у него не осталось энергии Сюань. Он повернул голову и закричал: «Суюн, Суюн, остановись, давай поговорим, я признаю, что проиграл». «Стой». Однако Суюн беспощадно покачал головой. «Слишком поздно. Поскольку я решил убить вас, я уже не изменю своему решению». Его палец двинулся, когда его голос утих. Свист. 1000 летающих мечей бросились вперед. Даоши пытался заблокировать их своей духовной ци, но это была бесполезная борьба. Летающие мечи пронзили его ци и вошли в его тело. Бзззззззз. Через какое-то время Даоши был разрублен на куски. Его душа вылетела из тела. Суюн достал меч и бросил его в воздух. Меч смерти сделал идеальную дугу в воздухе и улетел обратно в ножны. Суюн поднял палец, и летающие мечи вернулись в ножны. Все исчезло. Хуайжоу Муюй знала Суюна уже некоторое время, и кое-что знала о нем. Он был упрям. Он попытается помочь тем, кто был к нему добр, но он также попытался бы убить любого, кто хотел убить его. Иногда он был безрассудным. Этот парень. Хуайжоу Муюй слегка вздохнула, а затем подняла голову и сказала оставшимся ученикам, которые были напуганы до потери рассудка: «Возвращайтесь в секту Быстрого Клинка, уведомите своих людей. Семья Хуайжоу вскоре сотрет вашу секту с лица земли. Если вы не хотите умереть, то покиньте секту, так быстро, как только сможете». Эти слова были похожи на приказ. Когда ученики услышали эти слова, их лица побледнели, и они закивали, как болванчики. Больше они не смели оставаться здесь ни одну лишнюю секунду и немедленно вытащили свои быстрые клинки и бежали. Как только двое ушли, Суюн, наконец, расслабился. Он подошел к большому камню и сел. «Наконец-то, я думал, что все закончится легко, и никак я не ожидал, что так много всего случится. Я не ожидала много, но я и не ожидала, что ты на самом деле скрываешь так много трюков. Я думала, что если бы у тебя не было стольких монет, которые помогли тебе, смог бы ты тогда победить Даши». Хуэйжоу Муюй подошла и тихо сказала: «Вы слишком много думаете». Суюн покачал головой: «Если бы я не вытащил бы меч смерти, у меня не было бы шансов на победу, но я потерял половину меча». «О, вот как?» Хуэйжоу Муюй взглянула на ножны с черным мечом на поясе Суюна и слегка моргнула. «Что это за меч?» «Меч короля». Суюн посмотрел на меч и тихо сказал: «Но его сила намного больше. На самом деле я сам не уверен, что он такое». Хуэйжоу Муюй, казалось, поняла, но ничего не сказала. «Мисс». В этот момент издалека послышались громкие крики. Они увидели, как множество экспертов из семьи Хуэйжоу летят к ним. Все они приземлились один за другим и поклонились Хуэйжоу Муюй. «Мы опоздали, пожалуйста, накажите нас». «Мисс, вы в порядке?» Эти люди были полны беспокойства. «Я в порядке, но вы опоздали», — мягко сказала Хуэйжоу Муюй. Все вздрогнули и поспешно опустились на колени, прося прощения у Хуэйжоу Муюй. Хуэйжоу Муюй не винила их, поэтому нежно махнула рукой, позволив им подняться. «Суюн, что ты планируешь делать дальше? Ты уже квалифицирован, чтобы войти в Бэйян, ты отправишься туда?» Хуэйжоу Муюй посмотрела на Суюна. «Да». Суюн кивнул. «Консолидирую свое культивирование еще раз и направлюсь прямо к Бэйян». Он хотел спросить своих родителей, почему они молчали столько лет. Он хотел узнать все о своей сестре. Он хотел знать все. Хуэйжоу Муюй смогла понять мысли Суюна и не просила его остаться. «Консолидируй свое культивирование, это нужно. И ни одно место не подойдет тебе лучше, чем учебная площадка моей семьи Хуэйжоу. Суюн, ты можешь остаться в моем доме еще на несколько дней. Я закажу для тебя карту, чтобы помочь добраться до Бэйян. Что скажешь?» Суюн был вне себя от радости, когда услышал это, и сказал: «Спасибо, Муюй». «Ну что ты, мы все-таки друзья», — тихо ответила Хуэйжоу Муюй. Глава 471. Альфонс. После их возвращения в семью Хуэйжоу, Муюй отправила Суюна на тренировочное поле семьи Хуэйжоу. Это поле не было похоже на каменную комнату в ее павильоне. Это место использовалось только для культивирования, а не для поглощения монет культивирования. Суюн поглотил слишком много монет, и если он продолжит их поглощать, для его тела это будет лишь лишняя нагрузка. На этом тренировочном поле было не так много украшений. Здесь были лишь формирования массивов. Поле было огромным, но оно было совершенно пустым. Только люди из семьи Хуэйжоу могли посещать это место. Согласно рекомендации Хуэйжоу Муюй, Суюн уселся посреди фиолетового формирования, закрыл глаза и стал восстанавливать ци в своем теле. Фиолетовое формирование мягко вращалось и выпускало таинственную ауру. Эта аура была похожа на магию, постоянно вращающуюся вокруг Суюна. Она растопила препятствия в культивировании, которые было трудно переварить, словно они были кубиками льда, а затем она вошла в тело Суюна и превратилась в его собственное культивирование. Эффект фиолетового формирования был очень хорошим. Кто знал, сколько драгоценных материалов понадобилось для создания такого формирования. Суюн медленно впитывал силы формирования, наслаждаясь ощущением того, что держит все в своих руках. После неизвестного периода времени культивирование в его теле полностью успокоилось и, казалось, продвинулось на шаг. Нынешний Суюн полностью отличался от Суюна, который сражался с Даши. Возможно, разница в силе была не такой большой, но психическое состояние Суюна претерпело колоссальные изменения, как поверхностные, так и внутренние. Треск. В то время, пока Суюн по-прежнему наслаждался преимуществами его культивирования, постепенно консолидирующегося в рамках формирования, дверь на тренировочное поле внезапно открылась. Суюн был немного удивлен. Он открыл глаза и посмотрел в сторону двери и увидел, как входит человек. Этот человек был одет в бело-желтый халат. Сам он отличался черными волосами и был очень красив. Это был Емасянь. Он вскинул складный веер. На его лице были следы задумчивости. Он был ошеломлен, когда увидел человека внутри. Через мгновение он поднял уголки рта, чтобы сформировать странную улыбку. «Я думал, что ты один из моих младших братьев или сестер. Я никогда бы не подумал, что тут окажется Альфонс». «Альфонс?» Суюн нахмурился. «Я все слышал». Емасянь открыл свой веер и улыбнулся. Моя сестра не только предоставила тебе свое место для культивирования, но и выдала 20 миллионов монет культивирования. ТЦ, как же обычные люди могут насладиться такой огромной благодатью? Разве ты не знаешь, каменная комната моей сестры однажды станет непригодной для применения. Она прослужит лишь 50 лет, и, как только этот срок истечет, повторно использовать ее будет нельзя. Она сама проводит там недостаточно времени, но все же предоставила это место тебе. Разве это не делает тебя альфонсом? Когда Су Юн услышал это, то был ошеломлен. Он не знал, что каменная комната была такой особенной. Но что этим пытался сказать Ема Сянь? Может ли быть, что Му Юй влюбилась в него? Это невозможно, не так ли? Как такая славная и отстраненная женщина может так легко влюбиться? Может быть, она просто пыталась быть благодарной за то, что он спасал ее снова и снова. Су Юн задумался и вздохнул. Затем он посмотрел на Ема Сяня и ответил. «Даже если я и Альфонс, что ты можешь сделать со мной? Хочешь заполучить мое место? Мне очень жаль, но мало кто из простых людей может стать Альфонсом». Ема Сянь разозлились. «Ты?» Су Юн взглянул на него и проигнорировал, продолжая культивировать, закрыв глаза. Ема Сянь знал, что Су Юн намеренно его разозлил, поэтому глубоко вздохнул и сказал, «Я не знаю, откуда ты появился, презренный культиватор, но не думай, что ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится, только потому, что ты сблизился с моей сестрой. Это дом Хуайжоу, а не твой дом. Если ты не будешь вести себя подобающе, я в любое время могу выгнать тебя. Я не следую правилам, а ты не тот, кто установил их». Су Юн открыл глаза и спокойно сказал. Хаймэф Ема Сянь усмехнулся. «Вот как, тогда посмотрим». С этими словами он обернулся и пошел к двери с видом кричащим, что раз Су Юн здесь, он больше не хотел оставаться с ним в одном помещении. Однако, когда Ема Сянь уже был у двери, дверь снова открылась, и красивая фигура вошла шагами лотоса. Они посмотрели друг на друга и Ема Сянь увидел, что пришла Хуайжоу Му Юй. Когда Ема Сянь увидел ее, его ухмылка уступила место теплому выражению. Он сделал несколько шагов вперед и тепло улыбнулся. «Сестра моя, ты здесь, чтобы культивировать? Ой, старший брат, ты тоже здесь?» Хуайжоу Му Юй не ответила на его вопрос. Вместо этого она выразила свое удивление. «Ха-ха, тебе нужно уделять больше внимания управлению компанией, а не культивированию. Я вот не знаю, что мне еще сделать. Я просто надеюсь, что в один прекрасный день мое культивирование будет настолько высоким, и я смогу внести какой-нибудь вклад в семью Хуайжоу», сказал Ема Сянь с горькой улыбкой. «Если у старшего брата есть такие мысли, тогда это здорово. Лучше и не придумаешь», сказала Хуайжоу Му Юй. Хотя это были вполне безобидные слова, когда Су Юн услышал их, он почувствовал, что это было странно. Лицо Ема Сянь озарила странная улыбка. «Ладно, сестра моя, мне нужно кое о чем позаботиться, поэтому я не буду долго разговаривать с тобой. Я пойду. Старший брат, береги себя». Ема Сянь кивнул и повернулся, чтобы уйти со странным выражением лица. Хуайжоу Му Юй спокойно наблюдала, как он уходит. Когда он вышел, она повернула голову и спокойно посмотрела на Су Юна. «Когда он пришел, прямо перед вами, он пытался тебе помешать? Я так не думаю. Хаэм, у нас с ним нет вражды, так почему он продолжает идти против меня? Возможно, предыдущее недоразумение вызвало у него чувство отвращения к тебе. Я так не думаю. Я думаю, он решил, что я приблизился к вам, потому что возжелал священное сердце». Су Юн рассмеялся. В его глазах всегда какая-то настороженность. «Этот парень не знает, как скрывать свои намерения, я с первого взгляда его раскусил». Хуайжоу Му Юй помолчала мгновение, а затем сказала. «За эти несколько дней я завершил аннексию семьи Люе». Когда Су Юн услышал это, он был ошеломлен на мгновение, прежде чем покачал головой и сказал. «Я не думал, что вы так быстро управитесь. С хорошим оправданием мы смогли открыто подавить их. Хотя семья Люе быстро развивалась, они не смогли противостоять даже одному удару от огромной бизнес-империи Хуайжоу. Большинство людей из семьи Люе уже сбежали, и Люе Вэнь покончил жизнь самоубийством. Люди семьи Хуайжоу в настоящее время находятся в городе Бэйчжоу». Су Юн ничего не сказал. Внезапно он почувствовал, что эта женщина была очень страшной. Хуайжоу Му Юй не знала, что он и Люе Вэнь поспешно придумали этот план, вызвав падение семьи Люе. Если говорить, что у Люе Вэня не было никакой защиты, было бы точнее сказать, что Хуайжоу Муюй была осторожна, но меня кое-что беспокоит. В этот момент Хуайжоу Муюй снова заговорила. Су Юн был ошеломлен и посмотрел на нее. «О чем же вы беспокоитесь?» Отец внезапно направил дворецкого Му, чтобы позаботиться о группе людей, которые будут размещены в Бэйчжоу после того, как мы захватили город. В глазах Хуайжоу Муюй появились огоньки сомнений. Дворецкого Му, он дворецкий нашей семьи Хуайжоу, и его семья искренне и добросовестно помогает нашей семье. Мой отец считает дворецкого Му братом, который имеет достаточно высокое положение в семье Хуайжоу, почти такое же, что и я. Однако, как правило, за важные планы по вопросам перевода семьи Хуайжоу в Бэйян отвечаю я. Может быть, ваш отец не хочет перегружать вас работой? Су Юн рассмеялся. Хуайжоу Муюй подумала и кивнула в знак согласия. Возможно и так, Су Юн. Я планирую отправиться в город Бэйчжоу через 3 дня, чтобы проверить, как там идут дела. Хотя отец доверил большие и маленькие дела города дворецкому Му, мне нужно осмотреть местный рынок и проанализировать рынки на территории Бэйян. Су Юн, ты хочешь пойти со мной? Разве ты не сказал, что собираешься в Бэйян? Нам будет как раз по пути. Когда Су Юн услышал это, то кивнул. Хорошо, пришло время отправиться в Бэйян. Хорошо, мы отправимся через 3 дня. Завершай свои приготовления. Сказав это, Хуайжоу Муюй ушла. Поле для обучения вернулось к обычному спокойствию. Глядя в спину удаляющей фигуры Хуайжоу Муюй, в сердце Су Юна появилась благодарность. В основном боевом мире, если бы он не добились помощи Хуайжоу Муюй, он давно бы умер. В семье Наньгун она много раз помогала, иначе Наньгун Цин не смог бы защитить его. Несмотря на то, что Хуайжоу Муюй говорила, что это он ее спасал, и что она помогала ему только из чувства благодарности, того, что она сделала, было более чем достаточно. Твоя новая наложница защитит тебя. Пока Су Юн думал об этом, в его ушах вдруг раздалось холодное фырканье. Су Юн был ошеломлен. Он повернул голову и увидел рядом с собой Лин Цин Юй. «Цин Юй, почему ты вышла?» Су Юн рассмеялся. «Поскольку мое обучение закончилось, я решила взглянуть, как у тебя дела. Я никогда бы не подумала, что ты так счастлив. Пока такая великая красавица сопровождает тебя, ты должен быть очень счастлив, верно?» Процедила сквозь зубы Лин Цин Юй. Она сопровождала Су Юн в его путешествии и прекрасно знала, сколько женщин Су Юну встретилось. Таким образом, когда она увидела, что Су Юн разговаривает с Хуайжоу Муюй, она, естественно, невольно подумала только об одном. Су Юн почувствовал себя беспомощным и смущенным. Он объяснил свои отношения с Хуайжоу Муюй Лин Цин Юй, но она ему не поверила. Другого выхода не было, и Су Юн мог только сменить тему. «Цин Юй, как твое культивирование в последнее время?» «Неплохо», — Лин Цин Юй ответила небрежно. «Твоя сила очень сильно выросла за последнее время. С достаточным культивированием ты сможешь взять меч. Если у тебя будет этот меч, он окажется полезным в поездке в Бэйян. Что на это скажешь?» «Взять меч?» Су Юн был ошеломлен. Хотя его уровень культивирования в последнее время значительно возрос, он не практиковал искусство безграничного меча. Однако, если бы у него была бы поддержка большего количества мечей, это действительно помогло бы ему в его поездке в Бэйян. Глава 472. Божественный меч огня бедствия. В мире ножен меча. Су Юн и Лин Цин Юй быстро поднялись в бесконечное небо. На обочине дороги они увидели множество огромных дворцов мечей. Окрестности каждого дворца мечей были заполнены субмечами. Это было очень захватывающее зрелище. Хотя вокруг было много божественных мечей, Су Юн не торопился их подчинить. У него было ограниченное количество культивирования для искусства безграничного меча, и сейчас он не мог контролировать большое количество мечей, он мог взять только то, что ему было полезно. Более высокий уровень искусств безграничного меча не нуждается в помощи мечей из ножен, чтобы убить врага. Когда ты достигнешь 2 уровня среднего класса, ты сможешь извлекать духов всех живых существ в мире и использовать их в качестве мечей. Что касается верхнего класса, то по его достижении в реальном мече не будет необходимости. Таким образом, мечи в ножнах, приготовленные предком меча только, чтобы ты тренировался в 4 нижних класса, сказала Лин Цин Юй. Что? Су Юн был ошеломлен. Но в этих ножнах есть 108 000 мечей, зачем так много мечей, чтобы практиковать меч в 4 нижних классах? Это... Лин Цин Юй поколебалась мгновение, прежде чем покачала головой. Я тоже не знаю, но опять же, в те годы, Предок меча собирал по миру все виды знаменитых мечей, начиная с небесного боевого континента, области духов, злой области, области духовных демонов и до области призраков. Я боюсь, что в основном боевом мире тоже есть некоторые его следы. Какова цель сбора этих мечей? Только, чтобы передать их человеку, который получит ножны. Когда Су Юн услышал это, он опустил голову, погрузившись в свои мысли. Через некоторое время он покачал головой. Если появится шанс встретиться с предком меча, тогда все станет известно. Мы не знаем, жив ли предок, так почему мы все еще говорим о нем? Разве это не слишком странно? Сказала Лин Цин Юй. Су Юн ничего не ответил. Теперь старейшина меча восстанавливает секту безграничного меча. Если предок меча был еще жив, возможно, он вернется в секту, чтобы взглянуть, что там и как. Однако после стольких лет, когда от предка меча не было новостей, возможно, его больше и не было в живых. «Мы на месте!» – тихо крикнула Лин Цин Юй. Су Юн был ошеломлен и увидел издалека маленькое солнце. Волна тепла бросилась к нему. Су Юн активировал свои божественные глаза небесной чешуи и посмотрел вдаль. Под мечами была раскаленная железная гора. 100 мечей врезались в железную гору, и вся железная гора и мечи испускали бушующие языки пламени, как маленькое солнце. А в вершину железного вулкана был вонзен длинный меч, который был покрыт белоснежным пламенем. Что это за меч? Су Юн некоторое время был ошеломлен, прежде чем спросил. «Божественный меч огня бедствия», — сказала Лин Цин Юй. «Огня бедствия?» Су Юн уставился на божественный меч, похожий на белый лотос, его глаза горели от желания. «Ты знаешь правила этого мира. Если хочешь покорить меч, ты должен полагаться на себя. Я ничем не могу помочь. В противном случае меч не признает тебя», — остановилась и сказала Лин Цин Юй. «Остальное зависит от тебя». Су Юн кивнул и ничего не сказал. Он махнул рукой. Меч Алой Крови и меч Опустошитель подлетели вместе с суп-мечами, окружая Су Юна. Су Юн издал вздох и уставился на божественный меч огня бедствия вдалеке. Он тут же махнул рукой и отправил к нему тысячи мечей. Что бы он ни делал, он всегда готовился заранее. В тот момент он ничего не знал об огне бедствия. Если он безрассудно нападет на него, то лишь понесет потери. Использовать летающие мечи, чтобы испытать силы противника, было лучшим ходом прямо сейчас. Тысячи летающих мечей атаковали одновременно, покрывая небо и солнце. Они сформировали ревущего дракона из мечей в воздухе, нацелившись на огонь бедствия, как стрелы на пылающее солнце. Меч Алой Крови и меч Опустошитель были изначальными мечами, и они были того же класса, что и огонь бедствия. Когда атакуют два древних меча, они, естественно, огонь бедствия окажется в опасности. Теперь, когда культивирование Су Юна поднялось, и у него в руках были два изначальных меча, получить огонь бедствия не должно быть слишком сложно. Хула. Когда тысячи мечей приблизились к огню бедствия, из этой огромной раскаленной металлической горы вырвался странный звук. Вскоре после этого из железной горы вырвался поток белого пламени. Он был похож на оболочку, которая окружила всю гору. Пока тысячи мечей приближались к пламени, пламя выпустило большое количество толстых и длинных ладоней, хватающих мечи, которые тянулись к пламени. Что? Су Юн был шокирован. Тысячи пылающих рук появились вокруг железной горы и плотно обхватили мечи, не давая им двигаться дальше. Сила меча Опустошителя и меча Алой Крови была удивительной. Эти пылающие руки не смогли сдержать их натиск. Таким образом, два меча вырвались и продолжили мчаться вперед. Они пронзили стену пламени с непреодолимым импульсом, атакуя огонь бедствия на вершине железной горы. Но как только два меча приблизились, божественный меч, наконец, сдвинулся. С металлическим лязгом в воздух поднялся луч белоснежного света, и огонь бедствия улетел прочь. Его тело начало вращаться с большой скоростью. Огромное количество пламени на железной горе служило центром, и вскоре все тело меча покрылось ярким белым пламенем, как будто создавая новое солнце. Лязг, лязг, лязг. В этот момент также вылетели сотни подчиненных мечей огня бедствия. Они быстро кружили вокруг железной горы. Пока они вращались все быстрее и быстрее, температура железной горы повышалась. Су Юн нахмурился. Он не осмеливался мешкать, когда приказал мечу Опустошителю и мечу Алой Крови безжалостно атаковать огонь бедствия. Однако огонь бедствия, похоже, подготовился к этому. Когда оба меча атаковали, вокруг огня бедствия возникли огни интенсивных взрывов. Бесчисленные волны воздуха дули во всех направлениях, останавливая атаку двух мечей. Даже Су Юн, который был далеко от огня бедствия, почувствовал, насколько мощна эта волна. Звуки взрывов в окрестностях огня бедствия продолжались без остановки. Скорость двух мечей упала, когда они находились на расстоянии более сотни метров от огня бедствия. Продвигаться дальше было очень сложно. Когда Суюн увидел это, то сразу же увеличил передачу ци в два меча, когда они шатко продвигались вперед. Они изо всех сил пытались двигаться вперед и медленно приближались. «Суюн, это бесполезно. Разве ты не видишь?» — сказала, нахмурившись, Лин Циньюй. «Думаешь, я слепой?» — Суюн нахмурился. «Огонь бедствия использует свою магию, чтобы истощить эффекты этих двух мечей, и скоро снова атакует. Этот меч очень умный, он знает свою текущую силу и недостаток, он будет использовать свои силы, чтобы определить победителя». Лин Циньюй была ошеломлена. «Ты заметил его преимущество?» Суюн кивнул. Лин Циньюй была потрясена. «Как это возможно? Ты только что столкнулся с этим мечом, как ты смог увидеть его преимущество?» Суюн ничего не объяснил, у него не было на это времени. Фактически, он мог сказать, что сила этого меча была достаточно высокой, судя лишь по энергетическим волнам, которые заставили два меча остановить свое продвижение вперед. Это определенно был божественный меч, который опирался на взрывные атаки, чтобы победить врага. Другими словами, если Суюн смог бы выдержать его взрывы и воспользоваться слабостью противника для контратаки, он определенно сможет заполучить этот меч. Но какую атаку использовать, чтобы определить победителя, и сможет ли он контратаковать? Сердце Суюна насторожилось. Он смотрел на палящее солнце, парящее над железной горой не моргая. Волны воздуха продолжали бомбардировать меч опустошителей и меч алой крови одна за другой. Два меча все яростнее содрогались, и Суюн также почувствовал, как духовная ци в его теле приходит в хаос. Какую бы энергию он ни вливал в два меча, им все еще было трудно двигаться вперед. Нет, если все так продолжится, он определенно проиграет. Если он истощит силы, тогда все было бы напрасно. Он стиснул зубы и вдруг решил. Он поднялся в воздух и дошел до предела скорости, бросаясь прямо к двум мечам. «Суюн, что ты делаешь? Вернись, температура слишком высока для тебя», — с тревогой закричала Лин Циньюй. Однако Суюн был похож на беглую лошадь и никак не смог бы остановиться. Сначала только волна жара обожгла лицо. Пока он становился ближе, тепловая волна начала превращаться в нож, который ранил кожу, и, в конце концов, это была уже не жаркая волна, а пламя, которое начало поглощать его тело. Эта температура была почти нереальной. Суюн даже не осмелился представить такого. В этот момент он больше не колебался и сразу же активировал свой имперский предмет седьмого уровня. Воздушный щит окутал его, изолировав от окружающих тепловых волн. В то же время он также столкнулся с двумя мечами. Два меча перестали двигаться. В этот момент Суюн направил всю свою духовную ци в имперский предмет седьмого уровня. Когда Суюн и два меча встретились, огонь бедствия начал движение. Пламя на его поверхности начало быстро двигаться, как живые существа. Некоторые части начали расширяться, некоторые части начали уменьшаться, некоторые части начали разделяться, а некоторые части начали сливаться воедино. Бледный белый меч вращался с большой скоростью и постепенно поднимался в воздух. Пламя начало кружить вокруг него, и в итоге появилось гигантское пламя. Небеса были окрашены в красный цвет этого пламени. Обжигающий жар, казалось, хотел сжечь весь мир. Эта сцена была похожа на апокалипсис. Когда Суюн увидел это, его сердце сжалось, и он сразу же влил всю духовную энергию своего тела в имперский предмет седьмого уровня. Воздушный щит стал толще. Огненный гигант тут же поднял руки вверх, и между его руками образовался гигантский огненный меч. Обжигающий жар, казалось, проходил через воздушный щит имперского предмета, врываясь внутрь. Такая могучая атака даже Лин Циньюй, которая была далеко, почувствовала, как ее сердце содрогнулось. «Я здесь!» Суюн издал рев и уставился на огромный огненный меч. Он увидел, как огненный клинок замедлился на секунду, а затем быстро обрушился вниз. «Хуула!» Суюну показалось, что весь мир ножен меча содрогнулся. Гигант схватил пылающий меч обеими руками и яростно атаковал щит. Импульс меча мог поглотить горы и реки, был несравненным. Край меча был обжигающе горячим, и его сила была безграничной. Он злобно обрушился на воздушный щит с неостановимым импульсом. Донг. В этот момент рука Суюна, которая держала императорский предмет седьмого уровня, сильно задрожала. Духовная ци в его теле поднялась приливами, и ему было трудно ее успокоить. Эта атака была самой сильной атакой, с которой он когда-либо сталкивался. Даже меч опустошителей мечалой крови не могли сравниться с этой атакой. Глава 473. Формирование мечей, сжигающие небеса. Пламенный меч все атаковал, и из меча вырывалось все больше огня, полностью поглотив воздушный щит. Яростный огонь открыл свой зверский рот и поглотил Су Юна. Су Юн стиснул зубы и уставился прямо перед собой. Имперский предмет седьмого уровня, который ранее мог противостоять любым атакам, теперь слегка дрожал, внезапно став слабее. Что касается изначального меча, сила его была в бесчисленные разы выше, чем сила суп-меча, а после того, как Су Юн взял его под контроль, сила меча была ограничена. Хотя не столько ограничение было проблемой, было бы лучше сказать, что нынешняя сила Су Юна не могла отобразить всю силу меча. Меч смерти был очень хорошим тому примером. Нынешний меч смерти не мог сравниться с мечом смерти, который мог разразиться его полной силой. Этот удар божественного меча огня бедствия был достаточным, чтобы показать, что его взрывоопасность и разрушение намного превосходили меч опустошителей бессмертной мистической меча алой крови. Однако, несмотря на то, что имперскому предмету седьмого уровня приходилось непросто, все-таки это был имперский предмет. Это был божественный предмет, который превзошел все другие магические сокровища на небесном боевом континенте. Су Юн предположил, что этот имперский предмет был даже сильнее божественного сокровища. Щит непрерывно дрожал, но, в конце концов, оставался на месте. Су Юн влил в имперский предмет всю духовную энергию из своего тела, и первоначально слабый воздушный щит внезапно стал целым плотным кругом. Пламя переполнилось большим количеством огненной энергии, которая была похожа на стальную проволоку. Оно собралось вокруг воздушного щита, а затем стало яростно растягивать его в стороны, чтобы разорвать. Однако защита воздушного щита была слишком могучей. Будучи чистым защитным имперским предметом, этот предмет мог противостоять атакам, которые превзошли воображение обычных культиваторов. В конце концов, огонь бедствия потерпел неудачу, и пламя постепенно ослабело, наконец, вернувшись к телу меча. Меч в руке гиганта рассеялся, и он медленно отступил. Под контролем огня бедствия он шаг за шагом отступил, казалось бы, намереваясь временно остановиться. И тут, злобный взгляд промелькнул в глазах Су Юна, и он внезапно убрал свой имперский предмет. Он крепко схватил меч опустошителей бессмертный мистический меч алой крови, и, как падающая звезда, бросился к огню бедствия. Рев. Су Юн, как будто спровоцировал меч огня бедствия, который только что остановился, и он снова начал кружиться. Гигант выпустил громогласный рык, его две руки образовали кулаки, яростно замахивающиеся на Су Юна, его импульс был чрезвычайно яростным. Это был единственный шанс Су Юна. Хотя имперский предмет седьмого уровня был мощным, он не мог противостоять второй атаке огня бедствия. Су Юн сердито взревел и довел свою скорость до предела. Он смотрел на меч огня бедствия на груди гиганта. Затем он убрал оба его меча, не заботясь о собственной безопасности. Он ворвался в грудь гиганта, и фанатичные языки пламени начали обжигать его кожу. Духовные ци в его теле сопротивлялись, но у Су Юн осталось не так много духовной энергии. Ранее он использование ее для блокировки атаки и имперский предмет уже поглотил более половины его духовной энергии. Два меча были похожи на драконов, когда атаковали слева и справа. Языки пламени начали расцветать на наконечниках мечей. Даже если божественный меч огня бедствия был умен, было трудно представить, каким хитрым был Су Юн. Даже Лин Цин Юй, которая была далека от разворачивавшейся сцены, была ошарашена, увидев действия Су Юна. «Он хочет умереть», — воскликнула она. Энергия меча, напоминавшая радугу, бросилась вперед. У божественного меча огня бедствия не осталось больше энергии, чтобы сопротивляться, но тут, кланг, кланг, огромная рябь рассеялась, и посыпались искры. Несравненно огромный гигант был похож на разбитое стекло, быстро распадался, рассеивался и, наконец, исчез. Божественный меч огня бедствия был подавлен, и Су Юн немедленно отпустил два меча в его руках, крепко хватаясь за рукоять меча огня бедствия. Когда его руки коснулись рукояти, то сразу же распространился палящий огонь. В тот момент Су Юн почувствовал, что схватил не рукоять меча, а кусок железа, который был раскален до красна. Из его ладони вырвался белый дымок. Плоть начала гореть и таять. Су Юн почувствовал, что его кости коснулись рукояти. Из-за сильной боли он хотел уже отпустить меч. Но если он отпустит, все его усилия пойдут прахом. Су Юн стиснул зубы, пот заливал его лицо, но тут же испарялся из-за высокой температуры. Его глаза были налиты кровью и наполнены упрямством. Огонь бедствия начал дрожать, и тело меча начало выпускать пламя, чтобы заставить Су Юна отступить, но тот не останавливался. Он схватил огонь бедствия и рванул назад, как сумасшедший, который потерял рассудок. Тысячи летающих мечей немедленно приблизились к ним и завращались вокруг огня бедствия. Ужасное намерение меча было похоже на приливные волны, врезавшиеся в огонь бедствия. И в итоге, перед тем, как беспокойный меч медленно остыл, прогорела целая ароматическая палочка. Лин Цин Юй не знала, что сказать Су Юну, он был тем человеком, который не заботился о своей жизни. Постепенно меч огня бедствия, захваченный Су Юном, исчерпал все силы. Как только он набирал силу, Су Юн безумно тряс тело меча, в результате чего сила в его теле истощалась. Сила воли Су Юна также медленно обнаруживалась огнем бедствия. Могло ли быть так, что эта сила воли, которая превосходила обычного человека, не могла покорить этот меч? По прошествии неизвестного времени температура окружающей среды начала падать. Постепенно температура вернулась к норме. Огонь бедствия остановился, и Су Юн держал его в руках в гробовой тишине. Пламя железной горы все еще пылало, но температура ее была невысокой. Су Юн сделал все возможное, чтобы поднять глаза и взглянуть на бледно-белый меч в руках. Наконец он горько улыбнулся, а затем упал в обморок. Су Юн, Лин Цин Юй, которая была поодаль, быстро подлетела и обняла Су Юна. Она огляделась, а затем вынесла Су Юна из ножен меча. Примерно через час Су Юн медленно открыл глаза. Оглядевшись, он понял, что находился на тренировочном поле семьи Хуайжоу, и Лин Цин Юй стояла рядом с ним. «Ты в порядке, Су Юн?» Увидев, что Су Юн проснулся, Лин Цин Юй тут же присела на корточки и мягко спросила: «Я в порядке». Он собирался встать, но, когда положил руки на землю, его пронзила душераздирающая боль. Он схватил ртом холодного воздуха и быстро лег. Он поднял руки и увидел, что они почти полностью сгорели, оставив только тонкий слой слизистой оболочки, покрывающей кости. Это было ужасное зрелище. «Ты идиот, ты на самом деле использовал свои руки, чтобы взять огонь бедствия. К счастью, твоя сила воли покорила огонь бедствия, иначе твои руки исчезли бы». Лин Цин Юй хмыкнула и отругала его. «Я действительно не смог придумать лучшего способа». Су Юн смущенно улыбнулся и сказал: «Более того, даже если я потеряю руки, с моим нынешним культивированием, разве мне будет нелегко восстановиться?» Когда Лин Цин Юй услышала это, она была ошеломлена на мгновение, а затем осторожно закусила губу и сказала: «Вообще-то, Су Юн, после того, как ты получил огонь бедствия, я увидела и испытала его атрибут. Возможно, он сильнее, чем я себе представляла». «Сильнее?» Су Юн был ошеломлен. «Что ты имеешь в виду?» «Он также содержит еще одну ужасающую силу. Я обнаружила ее, когда я проверила твою рану. К счастью, раны невелики и смогут исчезнуть через некоторое время. Вполне вероятно, что огонь бедствия несознательно использовал такую силу, или же в противном случае, руки не смогли бы восстановиться. Помимо их отсечения, другого пути не было бы». «Что?» Когда Су Юн услышал это, его лицо исказилось. «Что это за сила?» «Неизлечимая духовная энергия». «Неизлечимая? Может ли быть?» «Да. Когда ты активируешь силу огня бедствия и сразишься с другими, оставив рану на их теле, эта рана уже не заживет. Если ты отрежешь этим мечом руки и ноги других, то насколько бы высок уровень их культивирования не был, ни один из твоих врагов не сможет восстановиться. Что еще более ужасающее, так это то, что как только ты убьешь живое существо этим мечом, души этого существа также будут поглощены божественным пламенем на мече, и такое существо больше не сможет вернуться к жизни. Это меч смерти». После этой речи Лин Цин Юй сделала глубокий вдох и добавила: «Вот почему тебе крупно повезло. Если бы он тебя убил, боюсь, никто не смог бы тебя оживить». Когда Су Юн услышал это, его прошиб холодный пот и накрыл липкий страх. Он никак не ожидал, что этот меч окажется таким страшным. Су Юн поднял руки и посмотрел на раны. Он сделал глубокий вдох, быстро достал из своего кольца несколько пилюль и проглотил их одну за другой. Когда пилюля попала ему в желудок, она начала оказывать действие. Лекарственный эффект подпитал поврежденные участки его тела, но удивительным было то, что скорость заживления этих ран была очень медленной. Он призвал свою духовную энергию в оккультную силу монарха, чтобы получить духовную ци жизни и увлажнить его раны. Тем не менее, эффект был все еще столь же слаб, как и раньше. Су Юн вдруг почувствовал сладкий вкус в горле. Он выплюнул глоток крови и начал сильно кашлять. «Немедленно остановись, Су Юн, ты уже потерял сознание из-за глубокого истощения энергии, и теперь используешь глубокую энергию. Ты хочешь умереть?» – поспешно сказал Лин Цинь Юй. Су Юн остановился, но нахмурился, глядя на рану на ладони. Увидев ситуацию, Лин Цинь Юй сказала: «Тебе не нужно волноваться, сила привязанности здесь очень слаба. Огонь бедствия не использовал эту силу во время боя с тобой, поэтому, я думаю, что раны заживут через 10 дней или полмесяца». 10 дней или полмесяца, надеюсь, получится быстрее. Су Юн вздохнул и покинул тренировочное поле. Он попросил у служанки снаружи принести 2 белых полотна и обернул руки. Потом он сел со скрещенными ногами и достал из ножен смертельно белый длинный меч. Меч, который может погубить дух человека. Из-за одного только этого факта этот меч можно назвать очень мощным. Су Юн вздохнул от волнения. Он взял меч в руки и внимательно смотрел его. Лезвие меча было белым, а рукоять была красноватой. На ней виднелось несколько выступающих сухожилий, а в центре рукоятки был огненно-красный камень. Возможно, сила этого меча – это нечто большее. Только если ты полностью ознакомишься с этим мечом и получишь полное соединение с его духом, ты сможешь проявить его полную силу. Лин Цинь Юй встала перед Су Юном и серьезно сказала: «Я попросила тебя взять именно этот меч по одной особой причине. Я хотела научить тебя новому формированию мечей. С помощью этого меча сила этого формирования удвоится». Когда Су Юн услышал это, он поспешно спросил: «Что это за формирование мечей?» «Формирование мечей, сжигающее небеса». Глава 474. Демонический конь. Черт возьми, одного названия достаточно, чтобы сказать, что это формирование меча было довольно внушительным. Возможно, оно будет немного сильнее, чем 7 вознесений и холодный град. Это высокоуровневое формирование меча, но его сила намного выше, чем у 7 вознесений. Существует много типов формирования мечей, и я могу их разделить на формирование низшего класса, среднего класса и высокого класса. На самом деле, будь то низший или высокий класс формирования меча, разница невелика. Даже низшее формирование меча может показать мощь формирования меча высокого класса. С другой стороны, если у тебя нет четкого понимания формирования меча, даже если у тебя есть мечи высшего класса, формирование с ними, вероятно, будет не сильнее низшего. После того, как Лин Цинь Юй закончила говорить, она вытащила 9 мечей с оружейной стойки на краю тренировочного поля. Эти мечи были класса звезды. Хотя они считались сокровищами на небесном военном континенте, здесь они не могли быть более чем обычными. Когда Лин Цинь Юй активировала свою глубокую энергию, мечи окутало пламя. Она знает много формирований мечей, вероятно, она культивировала немало ци с разными атрибутами, подумал про себя Су Юн, смотря на пылающие мечи. Тонкие пальцы Лин Цинь Юй слегка сблизились, безымянный палец и указательный палец переплелись, а затем быстро изменили положение. Другие пальцы быстро покачивались, частота движения была высокой, но они казались очень скованными. Когда она произнесла слова о формировании меча, 9 мечей начали слегка дрожать, и еще более удивительным было то, что пламя на 9 мечах действительно начало беспокойно двигаться в этот момент. Пламя на поверхности постепенно сходилось на мечах, и, когда пламя собралось воедино, пламя вокруг них стало намного тоньше, что сделало огонь в центре ярче. Заклинания вспыхивали непрерывно. 9 мечей подняли в воздух, кружа вокруг Лин Цинь Юй. Острые мечи вращались с высокой скоростью, освобождая их огонь, делая Лин Цинь Юй прекрасной, как огненный лотос. Су Юн был ошеломлен до тех пор, пока приближающийся огонь не привел его в себя. Он быстро отступил, чтобы не сгореть. Пока 9 мечей вращались все быстрее и быстрее, вращающаяся ци огня становилась все сильнее и сильнее, как будто она собиралась образовать пылающую бурю. Барьер тренировочного поля сразу же почувствовал, как Лин Цинь Юй выпустила глубокую энергию, и тут же активировался. Слой синего, как вода света, поднялся, и пламя столкнулось с сияющим экраном, постоянно атакуя его огнем. В семье Хуайжоу, как в деловой семье, все используемые объекты были высокого качества. Однако, после удара пламенной бури, Сияющий экран начал выделять большое количество белого дыма и стал тоньше. Су Юн был немного ошеломлен, когда увидел это. Температура этого места, вероятно, нисколько не уступала жару пламени от Железной горы, где располагался огонь бедствия. Ша-ша-ша. Внезапно из 9 мечей, которые быстро вращались вокруг Лин Цинъюй, появился огромный феникс. Су Юн внимательно присмотрелся и увидел, что феникс был сформирован из острого меча. Он вылетел и злобно атаковал сияющий экран. Экран неизвестного ранга был разорван, как бумага, и полетел к воротам тренировочного поля. Когда Су Юн увидел это, его лицо сразу же напряглось, и он быстро крикнул: «Цинъюй, немедленно остановись!» Однако было уже слишком поздно. Взрыв. Раздался сильный взрыв. Пыль полетела повсюду, и все тренировочное поле несколько раз встряхнуло. После всплесков Су Юн наглянулся и увидел, что ворота поля разрушены. Обломки и сломанное оборудование были разбросаны по земле. Кругом царил хаос. Лин Цинъюй была ошеломлена и поспешно удалила формирование меча, сжигающее небеса. Что касается Су Юна, он в шоке посмотрел на развернувшуюся сцену. Это место слишком маленькое, не подходит для использования формирования меча, сжигающее небеса. Я научу тебя в другой день. После того, как Лин Цинъюй закончила говорить, она поднялась выше, превратившись в белый свет, и вошла в ножны меча. «Цинъюй!» Су Юн снова закричал, но было уже слишком поздно. «Хуэ-ла-ла!» В это время из-за пределов тренировочного поля послышались звуки шагов. Су Юн открыл рот, но не знал, что сказать. Вскоре охранники, слуги и служащие семьи Хуэйжоу примчались на место происшествия. Когда они увидели развернувшуюся сцену, все были потрясены. Все они смотрели на Су Юна с изумлением, удивлением и неудовольствием. «Мистер Су, что происходит? Планируете ли вы разнести на куски весь особняк Хуайжоу?» Из толпы вышел дворецкий Му, взглянул на землю и обратился к Су Юну. Это был старик с седой бородой, прикрывающий шею. Он выглядел очень старым, с морщинами на лбу, кожей, как кора мертвого дерева, и большой родинкой в углу рта. «Ха-ха, я не смог сдержать себя, когда культивировал, так получилось. Это был несчастный случай, просто случайность». Су Юн быстро рассмеялся в ответ. «Хорошо, что эти люди знали, что он был приглашенным гостем Хуэйжоу Муюй. В противном случае он лишился бы, по крайней мере, кожи, если бы не умер. Прошло уже почти 4 года с тех пор, как эта тренировочная площадка была построена, и она никогда еще не оказывалась в таком состоянии. Я не думал, что сегодня мистер Су устроит такой беспорядок. Здесь придется провести работы». Дворецкий Му покачал головой, но он не осмелился обвинить Су Юна. Он повернулся к слугам рядом с ним и сказал: «Беритесь за дело, быстро позаботься об этом. Поле используется каждый день, поэтому, если старый мастер захочет использовать это поле, дело кончится плохо. Попытайтесь как можно скорее восстановить здесь все».